Матерь Агни-йоги. Конечно, тело должно подчиняться воле и исполнять ее приказания. Но следует различать, когда воля хочет и когда не хочет, и когда приказы ее вследствие этого недостаточно тверды. Но если воля решила и желание ее налицо, тело должно подчиняться беспрекословно. Власть над телом из рук воли нельзя упускать. Если она упущена, человек из повелителя тела становится его рабом. На пути света рабы не нужны ни под какими обличьями. Свободное сотрудничество исключает явление рабства.